Алло, Валентина Петровна. Да. Как вы там живы-здоровы? А тебе что? Да поговорить вот с вами хотела я. А? Вы поговорить. Ладно, живи своей жизнью. Ну вы как там живы-здоровы-то? Поговорить-то хоть со мной, я вам давно не звонила. Вот. Кто это? Кто это? Да. Я Юлия Тимошенко. Я Юлия Тимошенко. Юлия Тимошенко. Что ты там расшифровала? С какой квартиры-то? 218-я. Тебя Марина, что ли, вас? Нет, Юлия Тимошенко. Да. Там Да. так что не было, откуда появился? Да я там жила постоянно с охламонами из 218-й-то. С охламонами из 200, из 218-й жила, Валентина Петровна. Всегда я там... 218-я с охламонами я там жила. С охламонами, со своими. Ахламона? Охламоны, охламоны. Хахали. Ахламоны там Да, живут. да. И ты с ними, да? Да, Валентина Петровна. Ну чё вы как там? Как поживаете? Чё нового у вас? Ну зачем тебе это все? Да Ты просто... мне не родственница, я тебя знать не знаю. Зачем тебе мои координаты? А вы в доту играете? Ни во что я играю, все равно не доложу, ни во что я не играю. А вы на миде? Я беседовать ни с кем не намерена. Вы сегодня добрая, Валентина Петровна. Да. Да. А то обычно вы кричите он на всех, а теперь видите, добрая. Мне так нравится с вами общаться. Это хорошо, что вы... Кажется, никогда я доброй не была. А как вы, кем, как вы в школе учились? Кем вы работали? Я вот хочу, короче, на редактора поступить. Как мне это сделать? Я вот у вас совет хочу спросить. Иди своей дорогой, а я тут ни при чем. Ну, На а у кого вас... хочешь, на того учись, а я ни к чему тебе. Да нет, Я почему? тебе что, маманя, что ли? Вы нам нужны, мы вас очень любим там. 218 от вас тащится. Просто обожаю. Чего? 218 от вас, говорю, тащится. Чего 218? Ну тащится 218, любит она вас. Там 218 все бандюги вас любят и уважают. Да, за что? Ну, нравитесь вы им. Ну вот, как ты думаешь, что они тебе это звонят? Звонят, потому что нравишься. Хорошая баба. Да. Ну, слава богу, что нравлюсь. Ну, не ненавидишь. Слава богу, что нравлюсь. Не старая, что тебя старую-то ненавидеть? Что ты кому сделала? Никому ничего не сделала, правильно, за что тебя ненавидеть-то? Да. Как погода у тебя сейчас? Валь. Погода, говорю, как? Пасмурно? Пасмурно. Тоже у нас тоже пасмурно. Угу. Понятно. Сейчас, Ну короче, ладно, да. побеседовали, хватит. Ну я тебе еще позвоню потом.